Матерь Агни-йоги. На пути неизбежны и встречи, и явления, и переживания, яро мешающие продвижению. Не следует ими смущаться, и как бы ни были они сильны, путь следует продолжать неуклонно, не останавливаясь, не смущаясь, не позволяя себе задерживаться из-за них даже на время. Путь спешен, и опытный путник идет, не меняя ритма шага. Ведь часто приманки и прельщения изысканно подбрасываются темными, чтобы смутить, остановить и заставить войти в сочетание с ними. И чем выше полет, тем опаснее падение. Поймем это положение так. Психическая энергия растет, огни усиливаются, и благо, если они обращены к свету, ибо обращенные во тьму, они увлекут в бездну.